в воскресенье с утра, мы поехали с матерью на Перовский рынок покупать мне валенки. Потом завернули к тете Рае, маминой сестре. Дня как не бывало. На рынке мы толкались 2 часа в великой толпе народа. Здесь был весь город. Потерялись и снова встретились. Валенок продавали много, но старые я не хотел, а новые стоили дорого. Я вообще не хотел валенки, мать настаивала. Она приценивалась то к тому, то к другому, торговалась бойко, лавировала в толпе. Лицо у нее разгорелось, волосы выбились из-под платка. К ней цеплялись мужики, она метко их отбривала. Народ валил, кипел, кружил, терся, протискивался. Пар стоял над многотысячной толпой. Снег под ногами смесился в грязь, посвистывала милиция, шныряла шпана. Продавцы тянулись извилистыми рядами, каждый был сам себе магазин. У ног на мешке или газете разложено барахло, обувь, посуда, примусы. На одном плече пальто, через другое переброшены брюки или платья. На растопыренных руках тоже вещи – а на голове поверх своего платка или шапки еще 2 или 3 шапки, шляпы, кепки, одна в другую. И стоят такими огородными пугалами полный день с утра до ночи. «Сынок?» — спрашивали про меня у матери. И она отвечала: «Мой, мой, чей же?» И чуть выдвигала меня вперед, засматривала снизу вверх, похлопывала. Ей нравилось меня показывать. Я потупливался. Тетки прищелкивали языками и говорили матери комплименты. Мол, сама-то молодая, и не верится, что такой сын. «Да где молодая?» — отвечала мать польщенно. «Я не израсходованная». На воздухе, при свете дня, разгоревшееся лицо матери на самом деле было молодым, миловидным. Глаза играли, губы, чуть подкрашенные, подрагивали в улыбке. Она смеялась, ярко взблескивали ее красивые зубы. «Чудно! Каждый день видишь, а вот так в лицо никогда не видишь и даже не знаешь, например, что у нее синие переливающиеся глаза, хоть и запавшие в темных глазницах. В конце концов, как часто бывает, мы купили совсем не то, зачем пошли. Мне теплые носки и серый старый свитер, матери юбку для работы, а сестренке рейтузы. Тут же, на барахолке, шла торговля самодельной едой. Мена водки на хлеб, хлеба на сахар, сахара на консервы. Мы купили горячих пирожков с требухой, а потом мать, расщедрясь, дала мне 30-ку на мороженое. Я ел и давал ей на ходу откусить. Она выставляла белые, как мороженое, зубы и откусывала, смеясь. Веселые, с покупками, мы завалились к родичам, они жили недалеко от рынка 3 остановки. Еще длилось, разбрежживало серое утро. Я давным-давно не видел тетю Раю, дядю Володю, ее мужа, своих 2 двоюродных сестер, Валерию и Аню. Не всходил на деревянное крыльцо старого, длинного, одноэтажного дома, знакомого с детства. Нам обрадовались. Мы всех застали. Валерия еще спала после ночной смены на диване лицом к стене, рассыпав волосы по подушке. Аня гладила у окна. Тетя Рая собирала мужа в баню. Анька застеснялась, выбежала. На ней был тесный, короткий, рваный под мышками халатик. Я поразился ее округлому телу, голым женским ногам, рукам. Вчера еще, кажется, была девчонка и девчонка. А смотри ты. Между прочим, мы все были очень похожи. Мать, тетя Рая, я, Анька, Валерия. Помню, я прочел у одного писателя. Все мы вышли из курносого, застенчивого простонародья. И тут же вспомнил своих родственников, будто про нас и сказано. Дядя Володя — совсем другой человеческий тип, как с иконы, длиннолицый, сухощекой, темноглазый, с застарелым выражением недовольства и тихой муки. Он был молчун, сядет и сидит, закурит и долго кашляет. Как соберется сказать, так закашляет. Помашет сквозь кашель рукой, мол, ну вас, зря и начал-то. Да так и прокашляет момент разговора. С войны он вернулся хромым, но работал шофером на тяжелом грузовике, ходил в дальние рейсы. Я чувствовал себя виноватым. Дядя Володя меня любил, а я и забыл, что он есть на свете. Он поздоровался со мной обиженно. Я тут же напросился с ним в баню. Пошли в баню. Часа полтора простояли в длинном хвосте, намерзлись, а дорвавшись до тепла и воды, еще часа полтора мылись, парились. Дядя Володя стегал березовым веником свое тощее тело, пока оно не стало латунного цвета. Левое бедро его почти до колена уродовал синий страшный шрам, словно акула распорола и выдрала мясо. Я замучился, пока он парился, мылился. Я чуть не выл, когда он взялся тереть мне спину. Я изнемог, пока он сидел сиднем в раздевалке, отдуваясь, исходя потом, прикрыв веки, как старая птица. Пока мы ждали на улице, я развлекался разговорами и побосенками. В бане наблюдал то заговорливым пьяненьким пространщиком в белом халате, потешавшим клиентов, то зататуированным малым, у которого даже на ляжках синели на одной парашют, на другой русалка. У многих, как у дяди Володи, остались на теле следы войны, шрамы, культи, синие пороховые пятна. Многие были с детьми, с сыновьями. Глядя на детей, я вспоминал, как до войны тоже ходил в баню с отцом. Он сажал меня в шайку с водой и крутил на месте. Он наливал в шайку немного горячей воды, ставил ее бочком, пускал туда мыло и мочалкой сильно бил, мотал, пока шайка не взбухала горячей пеной. Он клал меня плашмя на каменную скамью и мылил, окутывал этой пеной. Помню, я хихикал и взвизгивал, как поросенок, от счастья и щекотки. Потом он вел меня намыленного по скользкому полу к душевым кабинам и ставил под сильный душ, такой сильный, что трудно было дышать. И опять я визжал, смеялся и прыгал. «Помнишь, дядь Володя?» — спросил я. «Как с отцом в баню ходили?» Дядя Володя хотел ответить, но как раз закурил, еще сидя голым в простыне, и вместо ответа зашелся кашлем, замахал на меня рукой, мол, как не помнить, и кашлял потом минуты две. Дома ждали с обедом. Женщины напустились, где мы пропали. Но, кажется, им нравилось ждать нас и дождаться. Нравилось, что пришли мужики из бани, отдуваются, и можно угощать нас, ухаживать за нами. Обедали не наспех, не кое-как, как все привыкли, а по-воскресному, по-семейному, словно в гостях. Долго с закуской, с селедкой и солеными грибами. Кто ел рыбный суп, а кто серые щи. Женщины пили домашнюю бабушкину наливку из смородины, а мы с дядей Володей розовую на рябине настоянную водку. По две рюмки. Мы, дети, сидели втроем на диване. Я, Аня и строгая неразговорчивая в отца Валерия. И наши матери смеялись над нами, как мы похожи. А мы с Анькой на них показывали пальцами, сами похожи. Моя мать еще раскраснелась, развеселилась. Они с тетей Раей вспоминали свое бедное детство. И хотя ничего хорошего в их детстве не было, им вспоминалось веселое и смешное. Они хохотали. и мы с ними. За окном смеркалось. Зажгли свет, но все сидели за столом, пили чай, болтали. Анька рассказывала мне о своей школе, а я о своей, но тоже только смешное. Потом пришел молодой человек в шляпе, в длинном пальто, в белом шелковом шарфе и перчатках. Тетя Рая засуетилась, звала его к столу, но он, не снимая шляпы и перчаток, остался у двери. Валерия поднялась и стала пробираться через наши с Анькой ноги. Сверху с диванной полочки нам на головы посыпались 7 мраморных слонов. Валерия ушла с молодым человеком в коридор, а тетя Рая и Анька, обе шепотом наперебой, стали объяснять, что это Валеркин жених. Ходит и ходит, а работает в угрозыске или в этом духе, и у него комната в центре, а Валерка кочевряжется, не хочет за него. И правильно, и нечего. Вдруг сказал дядя Володя. — Тебя не спросили, — сказала тетя Рая. — Тише! — О, Господи! — вздохнула моя мать. Тут вернулась Валерия и спросила нас с Санькой, хотим ли мы в кино. Мы вскочили. Пошли в кино. Там народу была уйма, но молодой человек, его звали Андрей, проник другим ходом в кассу и быстро вернулся с билетами. Фильм оказался захватывающий, американский, из трофейных, про ковбоев и индейцев. В опасных местах Анька вскрикивала или зажмуривалась, хватала меня за руку, а под конец залилась слезами. — Ань, Ань! — сказал я, утешая, и вдруг поразился. Только теперь сообразил, что Аньку зовут так же, как Анну Николаевну. Целый день я произношу это имя, никак не связывая его с Анной Николаевной, точно звук пустой. И вообще уже несколько часов подряд не вспоминаю ее. Где она? Как она? Почему вообще я сижу здесь с другой Аней? Мы вернулись. Валерия с таинственным Андреем пошли пройтись. Мать меня заждалась. Она уже скучала, шумно зевала. Дядя Володя спал на диване, тетя Рая шила. Они все прибрали и вымыли. Потом мы долго ехали с матерью в полупустом вечернем трамвае. Сидя рядом, мать задремала, положив голову мне на плечо. На остановках вскидывалась. «Не пора ли выходить?» Я берег ее сон и говорил, спи, спи. Я бежал утром в школу и боялся. Сам не знаю чего. Нашей встречи. Ведь ничего не известно. Как она? Что с ней? Казалось, что-то произошло. Она опомнилась без меня, стряхнула одурь. Я подбегу, а передо мной учительница Анна Николаевна, взрослая женщина, белая головка, строгая, с пучком, который так ее взрослит. Простите, но я попрошу вас говорить мне вы. Может так быть? Отчего же не может? Мне было так страшно, что я замедлял шаг. Я не бежал, а плелся. И я почти испытал облегчение, увидев, что 5-й А уже увели из вестибюля, гремел звонок. Потом мы писали сочинение, у нас был сдвоенный урок, на перемену мы не вышли. Потом меня задержал Степа капитан и сказал, что меня вызывают на заседание общества февралистов. — Вызывают? — Как это? — За что? «За все!» — сказал Степа и не захотел ничего объяснять. Ощущение, что что-то случилось, что я чего-то не знаю, упустил, стало еще сильнее. Я сидел на третьем уроке и чувствовал, как уходит время. Минута, минута, еще минута. Надо немедленно действовать, выяснять, знать. А я сижу. Что там, на втором этаже? Что происходит в учительской, в каморке носа? Что с Анной Николаевной? Еще утекла минута. Еще. Еще. Я гляжу в окно. И она там, на втором этаже, тоже глядит. Мы видим один и тот же тополь, снег, переулок. Как она глядит? Что с нею? Отчего я так боюсь? Больше невозможно не знать. Но, может, неведенье лучше? Нет, глупости. Она меня ждет. Она не может понять, отчего меня нет. Она сходит с ума. Она измучена болезнью матери. Она устала. Ей нужна помощь. А я бросил ее, как свинья. Каждая уходящая минута режет ей сердце. Скорей! Прозвенел звонок. Я бросился из класса. Скорей! Скорей! Если она не увидит меня и на этой перемене, она умрет. Скорей! Я слетел по одной лестнице, по второй прыгнул через 4 последних ступеньки и врезался в Чичкина. Влетел ему прямо в пузо. Как я его не сшиб! От удара у него сорвались с носа очки. Он замелькал руками, схватил их в воздухе, слава богу, посадил на место и, оставив руки воздетыми, сжав кулаки, завопил: «Не бегать!» «Ой, Иван Михайлович, извините, Иван Михайлович, простите, Иван Мих...» «Стоять! Не с места! Как фамилия?» «А, это ты! Молчать! К стене!» Это происходило уже на площадке второго этажа. Он цепко и больно схватил меня за плечи, чуть не швырком двинул к стене, к окну, под мраморную доску с золотыми именами 10-го Адель. «Почему? Куда? Отвечать!» Я успел скосить глаза в сторону коридора и увидел, что из дверей 5-го А один за другим вытекают линеечкой мои пионеры, мотая портфелями и строятся вдоль стены. Их отпускают? После 3-го урока? Почему? А где Анна Николаевна? «Отвечать!» — гремел Чичкин и тыкал мне в плечо крепким острым пальцем. У 5-го А полезли на лоб глаза. Следующую минуту я не увидел, а почувствовал, что из двери вышла Анна Николаевна. «Извините, нечаянно. Я в библиотеку. Мне срочно». «Если все будут бегать». Я знал, что они смотрят. Я попытался стать непринужденнее. «Стоять! Руки по швам!» — взревел директор. «Бедная Аня! Она же не знает, в чем дело, что он ревет из-за ерунды. Она ведь примет сейчас на свой счет, но взглянуть, дать ей понять нельзя. А бедный 5-й А? Их вожатого, их кумира, терзают у них на глазах. «Я покажу библиотеку, останешься после уроков». «Иван Михайлович, молчать, стоять здесь, всю перемену, руки по швам, и с места!» Он еще раз больно ткнул пальцем, пригвоздил меня к стене и, поворот на каблуках, чеканя шаг, развернулся в сторону коридора. Там уже сыпались из всех дверей, бурля, как вода из шлюзов. Директор сложил ладони рупором и так рявкнул: «Не бегать!» что малышня застыла, будто директор играл с ними в замри. Печатая шаг, как заводной, Чичкин двинулся к лестнице. Я передернул плечами, я усмехнулся криво, я тут же принял самую вольную позу. Я увидел бледное, едва не обморочное лицо Анны Николаевны, перепуганные сострадающие глаза 5-го А. Теперь они почти вытекли из класса, их линейка приблизилась ко мне. Анна Николаевна была в своем буднишном синем вязаном платье, причесана особенно гладко, с особенно тугим пучком, это признак самого плохого настроения, с измученным бледным лицом. В руках держала портфель и собранные тетради. Но вдруг она бессильно прислонилась к двери, постояла и ушла назад в класс. Я не успел подать ей никакого сигнала и успокоить. Голос директора раздавался наверху, я не мог сойти с места. И ребята не решались приблизиться ко мне. Мы должны были стоять, где нас поставили. Между нами была лестничная площадка и часть коридора. Коридор опять кипел. «Отомри!» — наполнялся. Учителя двигались среди стриженных голов, будто вброд по пояс в воде. Еще через полминуты другие из зависти стали задирать пятый А. Пошли тычки, дерганье, кто-то у кого-то выбил ногой портфель. Мимо меня тоже замелькали, как пчелы, показывали на меня пальцами, высовывали языки. Пятый А почуял, что ему грозит задержка на пути домой, заволновался и заныл. Когда снова появилась в дверях Анна Николаевна, вдоль стены уже не аккуратная линеечка тянулась, а ходуном ходила серая гремучая змея. В хвосте извивался Ягодкин, подпрыгивая, плевал через трех впереди стоящих в четвертого, а голова змеи смялась в кучу малу, и там, как из пасти, торчали руки-ноги. Я подался вперед. Я хотел показать, что случилась глупость, улыбался виновато. Она никак мне не отвечала, глядела мимо меня. «Ягодкин!» — закричала она зло и дернула Ягодкина за шиворот. Она не умела кричать, ей это не шло, и она сама едва не морщилась, повышая голос. «Ягодкин!» — тут же пискнул кто-то, передразнивая ее. «Сейчас же все пойдете назад! Построиться!» Я снова, как накануне, ощущал. Время уходит. Уходит, уходит. Теперь текут не минуты, секунды. Если сейчас же чего-то не сделать, не разрушить этой нелепицы, не вернуть нашего взгляда, улыбки, слова, не пробиться к ней, то я останусь стоять здесь мальчиком в углу. А она, учительница Анна Николаевна, взрослая женщина, уведет класс, даже не вспомнив обо мне. Кажется, еще никогда она не была так далека. Что происходит? Она прошла вперед, в голову линейки, чтобы вести класс. Я ловил ее взгляд, но она вовсе повернулась спиной ко мне, лицом к ребятам. Они двинулись. Теперь нас разделяла только площадка. Я подмигивал ребятам, мол, чего не бывает. Видите, провинился вроде вас. Они не знали, как отвечать. Улыбки их были натянуты. Кроме того, они боялись, как бы я тоже их не задержал. Я сделал шаг вперед. Голова линейки уже поворачивала к лестнице. «Анна Николаевна!» Она вскинула глаза, словно первый раз в жизни видит меня. «Вы уходите? Вы их отпускаете?» Будто и без того не видно, что уходит, что отпускает. Она быстро, мелко кивнула, какая-то несчастная, жалкая женщина, и ступила на лестницу. «Боится? Или не хочет мне отвечать?» Я решился сделать еще шаг. Тут она взглянула испуганно, мол, ты что, не смей! Я остановился, по крайней мере, это хоть было живое, знакомое. Наверху, словно бог с небес, рявкнул Чичкин. Я отступил. В ту же секунду Анна Николаевна шагнула вниз, и белая ее голова с литым, почти металлическим пучком скрылась. Я привалился к стене, уперся затылком в нижний край мраморной доски. Мимо сновали мальчишки. Белая дверь пятого А осталась открытой. «Что же это такое?» — думал я. «Что же такое?» Взрослая, усталая, Чужая женщина, несчастная. У нее мать, она замучилась. Тут же хотел я ее оправдать, но понимал, что не в матери дело. Она вообще замучилась. А кто виноват? Ведь я же и виноват. Разве она не настаивает, не просит, чтобы все прекратить? А я? Помог ли я ей? Я только о себе думаю, увидеть, поймать, прикоснуться, целовать. А ей-то каково? Мне стало стыдно. Сейчас я думал не о нас с Анной Николаевной, как привык, не о себе, а только о самой Анне Николаевне. Ах, черт! Да ведь надо только посмотреть со стороны на нее, взрослую, умную, серьезную, и на меня с моим полудетским лицом, куцым пальтишком, из которого торчат руки. Подумать только! Она бегает ко мне на свидание. Я целую ее по темным углам, скамейкам. Как же ей это тяжело, стыдно, странно! Чего ей это стоит? А я еще в обиде. Я настаиваю, надуваюсь, требую. Ох, стыдно! Вспомни, как глядели на нас, когда мы пошли в кино. Вспомни, как глазели в поезде, когда ехали в Катуар. Ай-яй-яй-яй-яй, что же? Как же быть? Все. Я понял. Я напишу ей письмо. Теперь все будет по-другому. Пусть знает, ей больше нечего бояться. Я все исправлю, очищу, изменю. Ей не придется страдать из-за меня.